Правила поведения в сообществах растений. В сообществах растений, так же, как и в сообществах людей, должны соблюдаться определенные правила поведения, иначе все перессорятся и передерутся. Представьте себе, что в одной квартире живет 20 человек, и на всех одна кухня, один умывальник и прочее удобство. Если утром все одновременно кинутся в кухню и к умывальнику, возникнет страшная толкучка и, может быть, даже драка. Но если в этой квартире живут разумные люди, они сами установят порядок. Те, кому надо уходить раньше, умываются и едят раньше. Те, кому позже, могут подождать и умыться попозже. В сообществах растений тоже на всех одна кухня. Это почва, из которой они получают и питание, и воду. И на всех один источник света – солнце. Природа установила в сообществах растений определенное правило поведения, не менее разумное, чем у людей. И в отличие от людей, растения послушно выполняют эти правила.